Революция, о которой так долго говорили большевики, отменяется. Сегодня будет дискотека. Играет доктор Албан. Владимир Ильич, это не доктор Албан, это красная плесень. Красная плесень? Интересно.